Глава 15. В пасти дракона было так страшно, так здорово. А черного дрэгона на самом деле зовут Макс. Но когда мы увидели его на горе, у меня в животе стало холодно, а у Наташки вообще чуть руки не отнялись, особенно та, за которую ее тянул жабастый. Наверное, она впитала колдовство, эта рука. Хорошо, что Марсём прикрыла нас покрывалом. Я рассказывала про наши приключения уже в третий раз. Первый раз дедушке, второй раз дедушке и маме, а третий раз, когда пришел ВГ, и мы все вместе сели ужинать. Дедушке мои рассказы совершенно не надоедали, и он все время что-нибудь уточнял, кто откуда вылез, да куда побежал, и кого ранили первым, и кто где прятался, и как Петя потерял боевые жизни, и как Марсём считала удары во время поединка Егора с Дрэгоном. «Папа, ну что ты как маленький? Ты уже об этом спрашивал», — с некоторой укоризной замечала мама. «Да-да», — вздыхал дедушка. «Он все жалел, что не видел битвы собственными глазами». «Ну тогда расскажи, как вы прятались под волшебным покрывалом, и вас было совсем не видно?» — в десятый раз уточнял он. «Да, деда, совсем не видно. Сначала, когда мы накрылись, казалось, что видно. Один жабастый смотрел прямо на меня, хихикал и даже протянул в мою сторону зеленую лапу. Но Марсём сказала, под покрывалом нас не видно. Это условие». И хлопнула его по этой лапе. Так что потом никто уже лапы не совал, и мы добрались до заповедного круга. «Вообще-то, я не удивляюсь». Дедушка, казалось, был удовлетворен моими объяснениями. Все-таки парашютный шелк — стоящая вещь. Он всегда себя оправдывал. Что только мы из него не шили. И анараки, и бахилы, и краги. Помню, у одного моего приятеля даже рюкзак был из парашютного шелка. «Папа!» — притворно нахмурилась мама. «Ты поставляешь ненужную информацию. Подумай сам, при чем тут парашютный шелк? Тебе же сказали, покрывало с магическими свойствами, и секреты его производства неизвестны». Дедушка немного растерялся. «Да-да, Оленька, ты права. Но видишь ли, другой шелк, пожалуй, не выдержал бы такого обращения. Всех этих битв и зеленых лап здесь нужен очень прочный материал». «Ну уж не знаю, сам подумай, откуда у отшельника парашют?» продолжала мама дразнить дедушку. «Может быть, ему кто-нибудь подарил?» Попробовал выкрутиться дедушка. «Отшельники часто живут за счет подношений добрых людей». «Какой-нибудь летчик, да? Свалился с неба, прямо ему на голову и подарил?» «Ну зачем же летчик? Какой-нибудь старый альпинист, у которого этот шелк долго хранился без надобности?» «Я даже знаю одного такого», — закивала мама. Версия с альпинистом выглядит убедительно. ВГ вроде бы говорил серьезно. Когда он был молодым, то ходил в горы. А когда достиг солидного возраста, стал чаще гулять в лесу. «Альпинист по лесу шел, парашют в траве нашел», — не унималась мама. «Нет, не совсем так. Парашют хранился у него дома. Но как-то раз он во время прогулки наткнулся на одинокую хижину». «На шалаш», — я решила внести некоторые уточнения. Выяснять историю появления магического покрывала было интересно. «На шалаш с огромными дырками в стенках». Против этой детали, предложенной мамой, ВГ не возражал. «Пусть так». Он посмотрел на этот шалаш и подумал, «Не подарить ли мне что-нибудь этому человеку, чтобы он мог закрыть свои дырки?» Старый альпинист вернулся домой, взял парашют и отнес отшельнику. А тут оказалось, что парашют может не только закрывать дырки, но и сделать невидимыми тех, кто решил сразиться с драконом. Дедушку предложенная легенда устроила, и он вздохнул с облегчением, но продолжал жалеть вслух, что бабушка не дожила до этого дня. Она в таких вещах понимала толк, в волшебных покрывалах, в дрэгонах. Тут мама опять не согласилась. «Про покрывало ничего сказать не могу. Что же касается дрэгона, патент на это сомнительное изобретение целиком принадлежит Марсём. И она своего добилась. В течение последнего месяца мы, как дураки, только и делаем, что обсуждаем ее выдумки». «А впереди еще бал», — с улыбкой напомнил ВГ. Его глаза тут же спрятались в щелочках. «Вот именно, новая головная боль». Бал был обещан победителем черного дрэгона, и обещание требовалось выполнять. Но Марсём ничего не могла делать без фокусов. Выяснилось, на празднике, кроме принцев и принцесс, будут танцевать родители. «Оленька», — дедушка пытался успокоить мамино раздражение, «но ведь это тайное желание взрослых, просто высказанное вслух. Каждый человек в глубине души мечтает хоть раз потанцевать на балу. Это так прекрасно. А больше ему и мечтать не о чем. Только не рассказывай, что сказала бы бабушка», — сердилась мама. «К тому же есть одна ложка дегтя в этой танцевальной бочке меда. Твоя Марсём потребовала приходить на репетиции парами, дама с кавалером. Говорит, мы должны продемонстрировать красивые образцы взаимодействия между мужчинами и женщинами. А где я возьму кавалера, а?» «Значит, ты все-таки хочешь танцевать», — обрадовался дедушка. «Конечно, хочешь. Это так понятно. Знаешь, я с удовольствием буду твоим кавалером». Бедный дедушка, он так хотел, чтобы мама отправилась на бал. Он хотел галантно подавать ей руку и выводить в бальный круг и с поклоном усаживать на место. Но первая же репетиция расстроила его планы. «Оленька, я, кажется, переоценил свои возможности». Дедушка не мог подавить вздох. «Боюсь, я могу тебя подвести. Надо так быстро опускаться на колено, чтобы в музыку уложиться. Но ты обязательно должна танцевать, обязательно. Знаешь...» Тут дедушка постарался говорить нарочито беспечно. «Я попросил Володеньку меня заменить, и он согласился с радостью». Мама фыркнула, но предоставившуюся возможность не отвергла. К тому же выяснилось, Марсём тоже пригласила ВГ принять участие в бале вместе с перерожденными жабастами. Так что он вполне мог совместить возложенные на него обязанности. Теперь все вокруг, и дома, и в школе были заняты исключительно мыслями о бале.